происходящее с их телом и душой? Или дело в том, что она познала мужчину довольно поздно, и для нее этот момент особенно важен? Она желанна. Бриана закрыла глаза, и ее медленно захлестнула волна восторга. Красивый мужчина с прекрасной душой и добрым сердцем жаждет ее ласк. Всю жизнь она мечтала найти такого мужчину. И вот, наконец, нашла. Бриана вошла в спальню и увидела, что Грей уже перестелил чистую простыню и положил на кровать белую фланелевую ночную рубашку. Стоя в незастегнутых джинсах, он держал в руках два бокала с пузырящимся шампанским, и в его глазах плясали отблески горящих свечей. «Надеюсь, ты не откажешься надеть ее?» — спросил он, заметив, что Бриана с сомнением покосилась на старомодную сорочку с глухой застежкой. «С самой первой ночи, когда я появился в твоем доме, я мечтал снять с тебя эту рубашку. Помню, ты спускалась по лестнице, держа в руке свечу, а рядом с тобой шел волкодав. Я посмотрел на тебя, и у меня закружилась голова». Бриана взяла рубашку за рукав. Какая жалость, что это не шелковый пеньюар с кружевами. О, как бы ей хотелось иметь такое белье, при взгляде на которое у мужчин тут же вскипает кровь. «Она такая неприглядная», — извиняющимся тоном сказала Бриана, кивнув на рубашку. «Ты ошибаешься». Бриана думала иначе, но поскольку другой сорочки у нее все равно не было, а Грею нравилось это, она покорно продела голову в вырез. Полотенце упало на пол, Грей издал приглушенный стон. Бриана робко улыбнулась. «Господи, как же ты прелестна!» — прошептал он, и, увидев, что Бриана нагибается за полотенцем, добавил: «Не надо, оставь! Иди сюда, пожалуйста!» Бриана шагнула вперед. На губах у нее застыла вопросительная полуулыбка. Грей протянул Бриане бокал. Она отпила глоток, но шипучая жидкость нисколько не утолила ее жажду. Грей посмотрел на нее, словно волк на ягненка. — Ты так и не поел? — пролепетала Бриана. — Угу. — Не пугай ее, идиот! — предостерег сам себя Грей, борясь с желанием наброситься на Бриану и проглотить ее, так аппетитно она выглядела. Он медленно пил шампанское и любовался Брианой. «Пока ты была в ванной, я думал, что пора бы перекусить. И собирался предложить тебе поужинать со мной. Но теперь...» — он обвил вокруг своего пальца прядь ее мокрых волос. «Ты можешь подождать?» Он опять предоставлял ей право выбора. «Еды? Могу». С трудом выговорила Бриана. Слова еле проскакивали через горящее горло. «А тебя нет». И она просто и естественно шагнула в его объятия. Глава 13. Бриана проснулась от того, что локоть Грея уперся ей в ребра. И первое, что увидела после ночи любви, был пол. «Подвинься, Грей, еще хотя бы на дюйм». Она свалилась бы с кровати. Бриана поежилась. К утру в комнате стало свежо и сообразила, что лежит совершенно голая. Зато Грей плотно завернулся в одеяло, словно в кокон. Он спал, как убитый. Можно было, конечно, уверять себя, что он в приливе нежных чувств, желая быть к ней поближе, захватил почти всю кровать и воткнулся локтем ей в бок. Но на самом деле эта позиция недвусмысленно говорила лишь об одном — о жадности, и все попытки Брианы отодвинуть Грея от края постели оказались бесплодны. «Вот, значит, ты какой!» — усмехаясь, подумала она. «А ты, голубчик, явно не привык делиться». Она, естественно, могла из принципа настоять на своем и отвоевать у Грея положенную ей часть постели. Но солнце уже ярко озаряло комнату, и Бряна вспомнила, что у нее куча дел. Она постаралась встать как можно бесшумнее, но тут же выяснилось, что это было не обязательно. Едва босые ноги Брианы коснулись пола, Грей довольно захрапел и занял всю кровать. Однако кое-что от ночной романтики в комнате еще оставалось. Например, погасшие оплывшие свечи. Пустая бутылка из-под шампанского стояла в серебряном ведерке, цветы благоухали. Правда, сквозь раздвинутые шторы в комнату проникал солнечный, а не лунный свет. Грей создал идеальный антураж для их первой ночи с полным знанием дела. Однако события этого утра Бриана представляла себе иначе. Спящий Грей не был похож на невинного младенца. На постели лежал взрослый мужчина, и по его сонному лицу было видно, что он весьма доволен собой. Грей даже не подумал приласкать ее или нежно прошептать «доброе утро». Увы, их первый совместный день ознаменовался его храпом и блаженным сопением, когда ему удалось выжать ее из постели. «О, изменчивый, непредсказуемый Грейсон Тейн!» — усмехнулась Бриана. «Может, ей стоит заняться литературой и написать роман о его настроении?» Посмеиваясь, Бриана надела мятую ночную сорочку и спустилась на первый этаж. Она решила выпить чаю, чтобы немного взбодриться, а потом, поскольку денек вроде бы выдался погожий, постирать и развесить мокрое белье на веревке во дворе. Да, и неплохо было бы проветрить комнаты. Открывая окно в гостиной, Бриана заметила Мерфи, который возился с ее автомобилем. В душе Брианы всколыхнулись противоречивые чувства. Она все еще сердилась на Мерфи, но он был ей дорог, их связывала многолетняя дружба. Впрочем, гнев ее быстро угас. Когда она выходила из дому, направляясь к машине, от него остались тлеющие угольки. «Не думала, что ты зайдешь». «Но я же обещал». Мерфи оглянулся на Бриану, которая выбежала во двор босиком, растрепанная в ночной рубашке, но, в отличие от Грея, Мерфи нисколько не соблазнился этим зрелищем. Бриана была для него просто подругой. Его гораздо больше интересовало, по-прежнему ли она сердится на него или уже простила. Не заметив в ее лице признаков ни первого, ни второго, Мерфи опять нырнул под капот. «Стартер у тебя никудышный!» «Да, мне уж говорили. А мотор пыхтит, словно старая кляча. Я, конечно, попробую достать кое-какие детали и немного привести его в чувство, но, по-моему, это пустая трата денег». «Если бы мне удалось дотянуть до осени», — начала было Бриана, но осеклась, услышав, что Мерфи тихонько чертыхается. Бриана не могла долго сердиться на Мерфи, ведь сколько она себя помнила, они дружили. И он исключительно из дружеских чувств 10 лет подряд скрывал от нее правду о Рори. «Извини меня, Мерфи». По его простодушному лицу можно было читать, как по открытой книге. «Ты меня тоже. Я не хотел тебя обидеть, Бри, ей-богу». «Знаю», — Бриана обняла Мерфи. «Я вчера зря на тебя обрушилась. Ты не виноват». «Признаться, ты меня здорово напугала». Мерфи сгреб ее в охапку. «Я всю ночь не спал. Боялся, ты меня не простишь и больше не будешь печь вкусных булочек». Бриана рассмеялась, чего, собственно, и добивался Мерфи. «Да я злилась не на тебя, а просто на эту дурацкую ситуацию. Я понимаю, что ты поступил так из лучших побуждений. И Мэгги тоже». Бриана уткнулась в плечо друга. «Но моя мать... Мерфи, почему она это сделала?» «Не знаю, Бри». «Да, разумеется», — прошептала она и заглянула в его красивое, добродушное лицо. «Нет, она не имеет права требовать от Мерфи, чтобы он осуждал или, наоборот, защищал ее мать. Бряне захотелось заставить его улыбнуться. — Скажи, а Рори тебя не сильно побил? Мерфи презрительно хмыкнул. — Да куда ему, слюнтяю? Он просто воспользовался неожиданностью. А если б я знал, что он драться полезет, я б его на расстояние вытянутой руки не подпустил. — Естественно, — кивнула Бриана, — а ты здорово ему нос расквасил. — Не то слово, не только расквасил, а сломал, да в придачу пару зубов выбил. — Ты герой! — Бриана расцеловала Мерфи в обе щеки. — Мне так неловко, что моя мать тебя оклеветала. — Да бог с ней! — махнул рукой Мерфи. — Я, честно говоря, рад, что как следует отдубасил этого ублюдка. Он мне никогда не нравился. — Да, — тихо сказала Бриана. И Мэгги его тоже не взлюбила. Выходит, вы сразу заметили то, чего не замечала я, и не строили иллюзий. Не терзайся воспоминаниями, Бри. Все давным-давно прошло. Мерфи хотел было потрепать Бриану по плечу, но вовремя сообразил, что у него руки в машинном масле. Иди в дом, а то ноги испачкаешь. Ты почему босиком вышла? — Чтобы поскорее тебя увидеть, — с улыбкой ответила Бриана и, услышав шум машины, перевела взгляд на дорогу. Из машины вылезла Мэгги. Бриана скрестила руки на груди и холодно поинтересовалась у Мерфи. — Это ты ее предупредил? — Ну, я думал, так будет лучше, — принялся оправдываться Мерфи, на всякий случай отступив подальше. — Ну вот, — Мэгги обошла клумбу цветов, кивавших ей своими головками, — я решила приехать. — Тебе, наверное, хочется со мной поговорить? — Вообще-то да. — По-твоему, я не имела права знать подноготную этой истории? —